Однажды вечером Георгий взял спиннинг и отправился на озеро, к мысу, выступающему с южной сопки. Лед сошел совсем недавно, и рыба неплохо играла у самой поверхности полой воды. Играла, но почему-то никак не желала брать ни блесну, ни обманки, сделанные в виде насекомых и мышей. Он же хотел возвращаться домой. Наступил как раз то неуютное состояние природы, когда солнце опустилось за сопку, однако почувствовал пристальный человеческий взгляд из прибрежных кустов. Сомнений не оставалось. Кто-то, крадучись, наблюдал за ним, почти неслышно, передвигаясь следом, и это было любопытно, если учесть, что на 30 километров вокруг нет ни одной живой души. Уже для проформы, бросая спиннинг, Поспелов спокойно выжидал дальнейшее развитие ситуации и прикидывал, кто это мог быть. И получалось, что кроме старого хозяина Воросцова больше некому. Из ревности и из жалости к своему оставленному поместью пришел. Возможно, попытается теперь пугнуть его из кустов, устроить какую-нибудь пионерскую шутку с воем, с белой тряпкой, с диким смехом. Прошло 20 минут. Стало совсем сумеречно. А Ворожцов по-прежнему таился в кустах, либо призрачной тенью двигался вдоль берега. Поспелов достал сигареты и решил прервать эту игру. — Ладно, хватит прятаться, — сказал громко. — Иди покурим. За спиной ни звука, но взгляд будто стал еще пронзительнее, острее, как если бы человек прицеливался и смотрел сейчас через прорезь. Непроизвольный легкий холодок пробежал между лопаток, и глаз сам по себе избрал направление, куда безопаснее всего сделать прыжок, чтобы не сорваться со скользких камней в воду. Георгий медленно прикурил, растянул сигарету и обернулся. На обрыве метрах 8 стояла свинья на высоких ногах, с громадной головой, висячими ушами и плоской, как камбала. Взгляд был внимательный, человеческий, пытливый. Поспелов сделал 2 шага в гору, и тут эта скотина внезапно завизжала, да так что захолодела душа. Ну, будто резали ее. Тем более усиленный звучным эхом визг этот показался громогласным. — Понял! — Ты ведьма, — сказал он, — гоголевская героиня. Я тебя узнал, и потому смойся с глаз моих, исчезни, нечисть, иначе схожу за ружьем и пущу на шашлык. Или перекрещу тебя, и улетишь ты отсюда к чертовой матери. Кажется, человеческий голос ее успокаивал или завораживал. Свинья перестала кричать, негромко захрюкала и потрусила, однако же, вслед за Георгием. Долина между сопок, что, собственно, и называлась урочищем, после захода солнца быстро заволакивалась сумраком, словно темной водой. И пока Георгий шел к светящимся окнам дома, свинья пропала и из виду, и слышался лишь ее мелкий торопливый топот. Он оставил калитку открытой и пошел через черный ход, выводящий сразу на кухню. Татьяна готовила ужин под финскую речь, доносящуюся из динамиков магнитофона. — Жена, иди, принимай скотину, — засмеялся Поспелов. — Определяй на место. А я посмотрю, какая ты хозяйка, какая ты фермерша. Она вопросительно посмотрела, убавила звук, подбоченилась. — Где тебя носит? Где носит-то рыбак? Только бы удочку в руки и из дома бежать. По легенде, она должна была играть роль несколько сварливой, достаточно властной женщины, старающейся загнать мужа под каблук. По разумению конструкторов, жена финка после 8 лет супружества обычно такой и становится, поскольку мужья к этому сроку теряют интерес к семейной жизни и поглядывают на сторону. — Нет, правда, — заверил Георгий, — к нам свинья приблудилась, у ворот стоит. — Ты-то ни к кому не приблудился, — проворчала она, однако стала менять шлепанцы на галоши, самую удобную обувь в крестьянском хозяйстве. В свою очередь Поспелов обязан был прослыть скрытным бабником. Это самый лучший предлог, чтобы появляться в соседних селах, особенно не афишируя, к кому и зачем. Тем более оба агента женщин. Замкнутая жизнь на ферме из-за отдаленности помешала бы работе, а ему следовало часто быть на людях, знакомиться с кем-то, заводить дружбу, иногда выпивки, тащить к себе в гости, кого нужно. Первый семейный скандал они уже запланировали с Татьяной, для чего Георгий познакомился и весьма навязчиво полюбезничал с молоденькой продавщицей из верхних сволочей. В следующий раз ее следовало прокатить по селу на своей Ниве и сунуть дешевенький подарок в виде бус или сережек, то, что носит на виду